Они натерли мне ноги до такой степени, что, вернувшись к Оленин, я несколько дней пролежала с высокой температурой, глядя, как синеет нога. Обувная нищета достигла первого пика в годы Гражданской войны, а затем второй пик выпал на Вторую мировую войну. Приятно вспомнить ледяные лужи Тифлиса и отличные деревянные сандалии, которыми я хлопала по воде. Люблю молодость. Как у студенток в Ташкенте с посиневшими пальцами на ранней весной уже голых ногах. В Ташкент я приехала совсем разутая. Фаина Раневская, актриса, дружившая тогда с Ахматовой, подарила мне тапочки, связанные из крученной ваты, то есть хлопкового сырья. Они порвались на пятый день, потому что я осторожно ступала. Фаина горестно вздыхала, что своей тяжелой походкой я загубила нежную и красивую вещь. В ее голосе был звук: «Обуви на вас не напасешься». Именно на таких ролях она специализировалась в театре. Говорят, была сильна. Я раскаивалась, что приняла подарок, или, по крайней мере, не предупредила, как он непрочен. После смерти матери у меня остались крохотные башмачки и калошки. Я крутилась как могла и сушила вечно мокрую обувь у электроплитки. Мне еще повезло, что было на чем сушить. Воровать электроэнергию я научилась только к концу войны. Она добывалась на соседнем оборонном заводе. Мы жили дом в дом по улице Жуковского. За пользование энергией я платила огромную дань монтерам, а через забор в наш дом ежедневно плюхались мешки с ведром угля в каждом. К вечеру приходил хозяин мешка и брал плату с тех, кто забрал уголь. Моя печка тоже отапливалась заводским углем, и за каждое ведро я платила честную рыночную цену. Рабочие, торговавшие углем и энергией, называли свой заработок прибавочной стоимостью. Они ведь тоже изучали марксизмы в кружках системы политпросвещения. И все были ярыми сталинистами. Надвигалась последняя военная зима. И я заранее дрожала от холода. Кто-то мне сказал, что в соседнем переулке, невдалеке от дома, где жила невестка Горького, есть сапожник, который не брезгает низкой работой. Большинство сапожников работало на настоящих людей, обеспечивших себя прибавочной стоимостью. Скромный сапожник был белой вороной. И я взяла пару развалившихся башмаков, неизвестно кем брошенных в нашей Сахматовой комнате, и отнесла их по указанному адресу. Сапожник в ужасе осмотрел мое сокровище и спросил, нет ли у меня чего покрепче. «Нет», — ответила я, — «и никогда не было». Как я потом узнала, ему тоже успели надоесть крики честных советских людей. «Как мы жили прежде и как мы живем теперь?» Он заломил невероятную по отношению к зарплате, но по тем временам совершенно нормальную цену, и кое-как сварганил мне обутку. Мне пришлось вскоре отнести ее в починку. И уж не знаю, как мы разговорились. Я сказала ему то, чего не осмелилась бы выговорить перед своими честными сотрудниками по кафедре университета, которые только и делали, что разоблачали меня в незнании английского языка и в употреблении не тех выражений, которым их обучили. Они-то про меня кое-что знали, но это вызывало у них только справедливый гнев. А сапожнику я по бабье пожаловалась, что потеряла мужа не на войне, а в дальневосточном лагере, и что муж у меня был чудесный, и что я сама не понимаю, зачем тяну постылую жизнь, и на что это я надеюсь, что продолжаю тянуть ее проклятую. Сапожник на этот раз